Методология формационного анализа социальной реальности. Овладеть методологией формационного анализа общества необходимо, чтобы не впасть в схематизм, не превратить категорию формации и средства исследования реальности в орудие ее конструирования. Анализируя становление и развитие капитализма в ряде стран Европы, а также в Америке, Маркс и Энгельс продемонстрировали непревзойденные образцы формационного анализа исторической реальности. Особое значение в этом отношении имеет работа Ленина, посвященная анализу ситуации, сложившейся в России после завершения гражданской войны, когда во весь рост встал вопрос, как и какими методами осуществлять строительство социализма в конкретных условиях данной страны. Исходными для него были, конечно, идеи основоположников марксизма. Маркс и Энгельс, исследуя вопрос о том, какое общество вырастает из капитализма и отталкиваясь от научного анализа последнего, выявили самые общие, хотя и весьма существенные характеристики двух ступеней будущей коммунистической формации, зафиксировав как их общие, так и особенные признаки. К числу первых они относили общественную собственность, отсутствие товарно-денежных отношений, преодоление классовых различий. Среди вторых обращали внимание на принцип распределения по труду, сохраняющийся на всем протяжении первой фазы коммунизма. Они руководствовались при этом прогностическим выводом, что революция начнется в одной из стран высокоразвитого капитализма, а затем будет поддержана пролетариями других стран и осуществится в конечном счете как революция мировая. Но исторический процесс сложился иначе. Революция произошла в стране с преобладанием мелкокрестьянского хозяйства, сильнейшими феодальными пережитками, многоукладной экономикой, включая докапиталистические социально-экономические уклады, в стране со средним уровнем развития капитализма, не знающей устойчивых демократических традиций, в стране с огромной массой неграмотного населения и очень тонким слоем интеллигенции, в том числе и инженерно-технической. Марксова модель социализма помогала осмыслить отдаленную перспективу в ее сущностных чертах. Но она была слишком общей, абстрактной, чтобы служить непосредственным руководством к практическим действиям в своеобразных условиях российской действительности, а диалектика требовала максимально возможного учета специфики конкретной ситуации в России. Приняв во внимание эту специфику, Ленин сделал вывод огромной важности. Чтобы укрепить союз рабочего класса с крестьянством, обеспечить развитие производства и снабжение населения, подвести массы к социализму, надо использовать товарно-денежные отношения, рыночные механизмы, госкапитализм, экономические методы. Без хозрасчета и торговли экономику поднять невозможно, поэтому идея отказа от товарно-денежных отношений в этих условиях себя не оправдывает. Для метафизического мышления это все выглядело как отступление от Маркса, от идеалов коммунизма. А вот что писал по этому поводу Ленин, показывая пример подлинно творческого применения методологии формационного анализа. «Мы часто сбиваемся все еще на рассуждение. Капитализм есть зло, социализм есть благо. Но это рассуждение неправильно, ибо забывает всю совокупность наличных общественно-экономических укладов, выхватывая только два из них. Капитализм есть зло по отношению к социализму. Капитализм есть благо по отношению к средневековью, по отношению к мелкому производству, по отношению к связанному с распыленностью мелких производителей бюрократизму». Примечание. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 43. Страница 229. Отсюда следовало, что капитализм не то зло, которое надо отвергать без разбора. Ленин пришел к выводу о возможности использования под контролем пролетарского государства ряда созданных капитализмом экономических форм и механизмов, сложившейся в его недрах культуры в интересах социализма, его построения и развития. Опыт военного коммунизма свидетельствовал, что строительство социализма должно опираться на экономические, а не административно-командные волевые методы. Постепенное выстраивание, развитие и упрочение экономических методов как раз и должна была обеспечить новая экономическая политика. Проведенный Лениным информационный анализ переходного периода сохраняет все значение и в наши дни. Не случайно на 27-м съезде партии и ряде последовавших за ним пленумов ЦК КПСС говорилось об использовании ленинской идеи продналога применительно к современным условиям. Однако ясно, что ленинские идеи также не диалектично переносить на практику сегодняшнего дня без учета происшедших в стране изменений, как не диалектично было выводить конкретную политику советской власти в России 20-х годов из марксовой модели социализма. Ленин ставил вопрос о свободе торговли, допущении капиталистических элементов. Разумеется, в современных условиях речь идет не о слепом копировании этой установки, а об использовании в интересах социализма товарно-денежных отношений, экономических методов, многообразных форм кооперации, о действенном материальном стимулировании трудовой активности масс. Каковы же основные принципы информационного анализа? Во-первых, это построение теоретической модели формации, которая осуществляется на основе развитого, очищенного от случайностей объекта и фиксирует сущность этого объекта. Непревзойденным образцом такого анализа является «Капитал» Маркса. Во-вторых, исследование экономических отношений, социальной структуры конкретной страны с помощью формационных моделей. Это тоже сложный процесс. В противоречивом материале надо найти определяющие отношения, которые позволяют отнести страну к той или иной формации. Именно так, борясь со взглядами народников, Ленин анализировал общественные отношения в России конца XIX века. Он показал, что Россия тогда вступила на путь капитализма, хотя и с сохранением различных докапиталистических общественно-экономических укладов, что именно из оценок реальности должен исходить революционный авангард. В современных условиях формационный анализ столкнулся с серьезными трудностями, когда его стали применять к развивающимся странам. В конце концов, многие исследователи пришли к выводу, что по своей формационной принадлежности страны эти можно отнести к периферии капитализма. В-третьих, установив принадлежность данной страны к определенной формации, предстоит затем тщательно исследовать специфические особенности этой страны. Только на такой основе можно вырабатывать политическую стратегию и решать практические задачи. В марксистской науке, помимо понятия общественной экономической формации, есть и другие, которые помогают полнее выразить многообразие реальных отношений. Это прежде всего уже упоминавшееся понятие «общественно-экономический уклад», которое ввел в науку и которым часто пользовался Ленин. Если развивающийся капиталистический базис, формационная характеристика, то уклад означает те отношения, которые в данной конкретной стране или сохранились от прошлого, или наоборот выступают предвестниками будущего. Иными словами, характеристика уклада пополняет знания о данном обществе, делает их более конкретными. Проблема многоукладности экономики и сейчас является актуальной для многих развивающихся стран. Современная общественная наука пользуется также понятием «эпоха». В отличие от формации и уклада, эпоха – понятие историческое, охватывающее большие или меньшие периоды общественного развития. Различаются эпохи по той формации или этапу ее развития, которые выступают в данное время ведущими, оказывающими решающее воздействие на направление общественного прогресса в данный период истории человечества. При таком подходе выделяются эпохи, соответствующие формациям, например, эпоха феодализма, стадии развития формации, эпоха домонополистического капитализма, переходные, революционные эпохи и тому подобное. Понятие «историческая эпоха» употребляется и для выделения ведущего для нее социально-экономического или культурного явления, выражающего индивидуальное своеобразие, неповторимость того или иного периода, например, эпоха Возрождения, эпоха Просвещения, современная эпоха. Каждую из них можно примерно обозначить и хронологически. Наконец, в исследовании исторического процесса широко используется также понятие «регион». Она охватывает группу стран, которые не только относятся к одному историческому типу, но и объединяются рядом общих вторичных по сравнению с формационными признаков. Можно, например, выделить регион высокоразвитых капиталистических стран, регион стран среднеразвитых в капиталистическом отношении и так далее. Понятие «регион» позволяет выйти на более конкретный, чем формационный, уровень анализа исторического процесса, применительных к каждой эпохе. В последнее время все чаще начинает применяться цивилизационный подход, выявляющий новые измерения в историческом развитии человечества, некие общие основания этого развития.